Вокруг уже не было прежней темноты, вместе с ней исчезла прохлада, было душно, и повсюду громоздились кирпичные бетонные груды. Сначала Володьке показалось, что взрывом его отбросило куда-то в сторону от того места, где он дрался с немцем. Но, вглядевшись в сумерки, боец узнал засыпанные щебенкой ступеньки, с которых он совсем недавно скатился сюда. Их было только 6 снизу. Повыше, упершись ребром в лестницу, застряла рухнувшая с потолка бетонная плита, которая наглухо загораживала вход. С другой стороны, наискось, врезавшись концом в заваленный кирпичом пол, лежала причудливо изогнутая взрывом ржавая двутавровая балка. Упади она всего на каких-нибудь полметра ближе, вряд ли довелось бы теперь Володьке видеть ее. Повернувшись, Иван высвободил руки, приподнялся, однако ноги были еще крепко чем-то прижаты. Он повернулся на бок и попробовал встать. Ноги, кажется, были целы, руки тоже, только одна сильно болела в локте. Стряхивая из себя пыль и мусор, он приподнялся на руках, высвободил из-под кирпича и щебенки одну ногу, потом другую и сел. И тогда из груди его прорвался удушливый, неудержимый кашель. Иван захлебывался в его приступе, грудь разрывалась, пыль и песок забили, видно, все легкие. Вздрагивая всем телом, он несколько минут кашлял и отплевывался, и только когда немножко отлегло, снова осмотрелся вокруг. Да, его крепко завалило тут, и лестницу, и угол. Уцелел только закуток за ступеньками до каких-нибудь 1-2 метра стены возле выхода. Другая сторона погреба напротив двери была вся завалена кирпичным ломом, бетонными глыбами, потолок покосился, потрескался, местами из его черных щелей торчала арматура. Из одной такой щели в полутьму подвала, наверное, с улицы, цедился тоненький солнечный лучик. В нем густо роились пылинки, и лучик едва пробивался до пола, бросая на кирпичный хлам тусклое пятнышко света. Помотав головой, Волока вытряхнул из ушей песок и услышал, как глухими вздохами из-под земли донеслись сюда звуки войны, взрывы, далекий гул пикировщиков и приглушенные пулеметные очереди. Ивана это насторожило и озаботило. Подумалось, надо быстрее вылезать, рота, наверное, уже ушла далеко. Боец поднялся и, спотыкаясь в обломках, побрел к ступенькам. Там он осмотрелся, отыскал и вытащил из-под щебенки свой автомат, стер рукавом с него пыль. То, что нашлось оружие, несколько успокоило его. Иван отдышался и только теперь почувствовал, как сильно болит плечо. Впервые он вспомнил о немце. Конечно, ему уже каюк придавило где-нибудь в углу. Слава богу, не пришлось душить гадину, подумал Волока. К мертвому у Ивана злости уже не было. Наверху снова приглушенно застрочили очереди, стреляли из дегтяря. Иван узнал было его где угодно. Это подбодрило бойца. Он встал, пригнул голову, нащупал нависшую над ступеньками глыбу, поднатужился, толкнул. Однако она даже не шевельнулась. Видно, сверху была крепко привалена чем-то. Но как же выкарабкаться отсюда? Морщась от боли в руке, Иван сошел со ступенек, смотрелся в темноту покореженного потолка. Нигде ни пролома, ни щели, чтобы можно было пролезть. Обрушивая щебенку, боец вскарабкался на груду и начал ощупывать покосившийся потолок. Один кусок бетона шатался, но, видно, скрепленная арматура держался прочно. Боец заглянул в щель. Там, кроме хорошо освещенных на изломе толстых краев, ничего не было видно. Постепенно у Ивана стала зарождаться тревога. Как выбраться отсюда? Может, крикнуть, позвать на помощь? А вдруг тут немцы? Кто знает, удалось ли нашим удержать сквер? Такая бомбежка, наверное, немало подсобила немцам. Он слез с завала, заглянул в темный угол у лестницы. Повсюду высилось пыльное нагромождение битого кирпича. Сколько же надо перекопать его, чтобы добраться до какого-нибудь пролома? Стоя, Иван встревоженно размышлял об этом, как вдруг в куче завала шевельнулся и скатился вниз кусочек кирпича.